под руку, и она пошла с ним на другую сторону улицы. Дарьюшка утопилась? Что-то невероятное, растерянно проговорил он, приглядываясь к Евдокии Елизаровне. Я утром выехал из Белой Елани. Ничего подобного не было. Ничего подобного. Если бы это было неправдой, печально и горько, сказала Дуня. Завтра я поеду туда и все узнаю. Тимофею морозно, знобко и жутко. Внутри как будто что-то оборвалось. Утопилась Дарьюшка сегодня утром. Да как это могло случиться? Он же видел ее, когда выехал в Кошеве из ограды Старого Заряна. Видел же. Она шла серединой улицы, посмотрела на него странным, отчужденным взглядом и, опустив голову, посторонилась от Кошевы. И он, Тимофей, проехал мимо. Ной тем временем ждал Дуню в доме ее двоюродного дяди, Василия Кирилловича Юскова, известного книголюба, владельца винного и пивоваренного заводов. Он был единственным сыном Кирилла Михайловича, который, вопреки матери Ефимии Аввакумовны, избрал для себя военную карьеру, дослужился до звания казачьего полковника и трагически погиб во время японской войны под Мукденом. Как и отец, Василий Кириллович тоже закончил высшую школу казачьих офицеров, был командиром Минусинского дивизиона, но при подавлении восстания красноярских рабочих в 1905 году подал рапорт об отставке, мотивируя действия наказного атамана Енисейского войска Меллер-Закамельского как непозволительные для казачьей чести. В его двухэтажном доме в Минусинске частенько снимали комнаты политсыльные, и до прошлого года проживали здесь Ада Павловна Лебедева и Григорий Спиридонович Вейнбаум. Будучи человеком начитанным, Василий Кириллович иногда вступал в споры с политиками, цитируя Гегеля, Шопенгауэра, Фейербаха и Плеханова, книги которых он доставал, что называется, из-под земли. Кроме книг, Василий Кириллович собрал знатную коллекцию ртутных и механических барометров, которыми завешал всю свою просторную спальню. Погоду же он предугадывал не по 100 барометрам, а по собственному ревматизму. Дом, в котором жил Василий Кириллович с бездетной супругой Марией Власовной из рода мещан Ковригиных, был построен Михаилом Даниловичем Юсковым, мужем Ефимии Аввакумовны. И здесь один раз побывал беглый каторжник Макей Филаретович Боровиков, перед тем, как уйти на поиски золотого фарта в Урянхай, где опознан был урядником пограничного казачьего взвода. Сама бабка Ефимия, переезжая от внука к внуку или от правнучки к правнучке, часто наезжала к Василию Кирилловичу. Дунюшка, не успев обопнуться у дяди, убежала к доктору Гриве на Тагарский остров, оставив Ноя в просторной гостиной, даже путем не представив его Василию Кирилловичу. Сами познакомитесь. Гостиная с тремя полукруглыми окнами в улицу и двумя в ограду заставлена была тяжелой старинной мебелью, резной буфет из черного дерева, массивный стол, такие же массивные черные стулья с высокими спинками, широченный диван с плюшевыми подушечками, на котором отдыхал Ной, поставив свою шашку в угол на диван вместе с фронтовым карабином. В простенке между окон в ограду стояли большие часы с эмалевым циферблатом и тремя медными гирями. Рядом с Ноем лениво развалился рыжий ангорский кот. Ной попробовал погладить его и тут же был поцарапан. «Не трожьте разбойника», — сказал Василий Кириллович, сидя в глубоком кресле у двери в соседнюю комнату. «Вот ведь животное, скажите на милость». Живет у нас полгода, и чтобы потерпеть чужую руку, спаси Бог. Привезла его племянница из Красноярска. Учительствует здесь, в школе. зверь ангорский.